В Авалоне Кэтрин ворочалась и долго не могла уснуть в эту ночь, так что герцог спросил, не больна ли она и не следует ли послать за теплым поссетом, напитком из молока, вина и пряностей. Она успокоила его и поцеловала. Но она не стала рассказывать ему, что произошло между ней и Бланшет. Она никогда не беспокоила его, когда могла этого избежать. Он обнял ее, и она вскоре уснула, но и во сне ее не покидала смутная тревога. Утром перед обручением Бланшет напоминала одну из своих деревянных кукол. Она позволила ланкаширской горничной и Хэвис надеть на себя платье зеленого атласа и украсить драгоценностями, своими собственными и принадлежавшими Кэтрин. Она поднимала и опускала руки, когда ей говорили. Служанки вплели ей в волосы цветы и надели на голову венок из лилий. Она не проронила ни слова за все это время и, казалось, не понимала, что с ней происходит. И только один раз повела себя как живой человек, когда Хэвис восхищенно отступила на шаг и сказала: «Ну, лапочка, ты сегодня такая же красавица, какой была твоя мать в день свадьбы». В глазах Бланшет мелькнуло какое-то странное чувство, одновременно боль, страх, отвращение. Хэвис толком не поняла, что это было, но с облегчением подумала, что это все же лучше, чем то безразличное оцепенение, в котором пребывала девушка. Можно было подумать, что ее опоили маковым отваром, хотя глаза ее блестели, а щеки были румяными. Когда Бланшет нарядили, Хэвис пошла за Кэтрин, которая решительно не желала раньше времени видеться с дочерью и проявлять к ней какое бы то ни было снисхождение. «Она готова, миледи», — сказала Хэвис, — «только не больна она часом. Она горячая, как печка, и вид у нее более чем странный». «Глупости», — сказала Кэтрин, — «с ней все в порядке, просто она злится, что впервые в жизни с ее капризом не посчитались». Хэвис знала, что это правда. Но все же у нее было неспокойно на сердце, и она сказала: «Я слыхала, во дворце какая-то болезнь». Кэтрин, разглядывавшая свое отражение в зеркале, готовясь спуститься в сад на церемонию обручения, посмотрела на свою служанку и отрывисто воскликнула: «Только не чума!» «Нет-нет», — Хэвис перекрестилась, — «да спасет нас святой Рох! Какая-то лихорадка у детей, они от нее покрываются красными пятнами». «Это, несомненно, корь», — ответила Кэтрин. «По-моему, Бланшет переболела ею в детстве, да и потом она не общалась ни с кем, от кого могла бы заразиться». «Хэвис, ты сегодня каркаешь, будто старый ворон». «Это от зубов», — мрачно ответила Хэвис, трогая качающийся коренной зуб языком. «Я уже все заговоры повторила, и святой Аполлоний помолилась, а все без толку. К цирюльнику придется идти вытаскивать. Господи, помилуй мя грешную». Одного этого хватило бы, чтобы внушить Хэвис тревогу, но она рассказала Кэтрин не все, что знала о болезни. Это могла быть и корь, только не такая, с которой ей приходилось иметь дело раньше. Мальчик-слуга, подхвативший болезнь, умер ночью, крича от головной боли и весь красный, как рак. А паж, который прислуживал Бланшет, сегодня слег с жаром. Зазвонил колокол в часовне. Человечки на дворцовых часах пробили первый из 12 ударов. Кэтрин вскочила и поспешила в крыло Монмут. Бланшет ждала. Она посмотрела сперва на мать, потом на окно. Кэтрин строго сказала: «Пойдем», и взяла руку девушки. Рука была сухой и горячей, как каменная плита перед камином. Они прошли через внутренние дворы и сады. Окруженные лордами и леди, сэр Ральф и кармелит Уолтер Дис ждали возле переносного алтаря в беседке, увитой розами. Рядом стоял герцог, одетый в роскошный вышитый камзол в золотых и перламутровых тонах с цепочкой Кастилии и орденом подвязки. «Боже мой, да чего он красив!» — думала Кэтрин, торжественно приближаясь к ним вместе с Бланшет. Она вела девушку за руку, та двигалась как лунатик. Но когда Кэтрин начала было соединять руки дочери и сэра Ральфа, Бланшет придушенно вскрикнула и отшатнулась, вырвав руку. Она подобрала свои зеленые юбки и бросилась прочь через арку. «Это еще что такое?» — вскричал герцог. Сэр Ральф побагровел. «Она получит за это взбучку», — воскликнула Кэтрин, сама дрожа от гнева. «Нет, милорд», — сказала она Джону, — «позвольте мне самой с ней разобраться». Как ни сердита она была, ее испугало выражение, которое она увидела в глазах обоих мужчин. Герцог некоторое время колебался, но затем пожал плечами. Он указал на менестрелей и учтиво сказал сэру Ральфу. «У меня здесь труппа бродячих циркачей. Надеюсь, они смогут отвлечь вас от этого постыдного происшествия». А рыцарь молча поклонился, кусая губы, а Кэтрин поспешила вслед за дочерью. Она сразу увидела Бланшет за Тисом с внутренней стороны стены, окружавшей сад. Девушка согнулась, ее рвало. Гнев Кэтрин превратился в страх. «Моя бедная девочка!» — вскрикнула она, подбегая к ней. Бланшет смотрела на мать, не узнавая ее. «Больно!» — хрипло пробормотала она, указывая на лоб. Ее пальцы коснулись венка из лилий и сняли его с головы. «Белые лебеди!» — сказала она, отрывая лилии и бросая их в воздух. «Надо их тоже отпустить на волю!» «О, Господи!» — подумала Кэтрин. Ее охватил ужас. Но, коснувшись Бланшет, она поняла, что это жар, а не помешательство. Тело девушки было горячим, как печка. Ее лицо и шея, даже ее грудь покраснели, а зубы ее начали вдруг стучать, как от холода. Кэтрин несколько раз звала на помощь. В саду ее не услышали. Крики заглушило пение менестрелей, и все внимание герцога и сэра Ральфа было приковано к выступлению циркачей. Но дворцовый сержант Роджер Лич, который в этот момент делал выговор ленивому привратнику в башне Бофорт, услышал ее и прибежал. Он взял девушку на руки и отнес ее в крыло Монмут. «Это скарлатина, миледи», — сказал солдат с жалостью, укладывая стонущую в беспамятстве Бланшет на постель. Один из его детей переболел скарлатиной 2 недели назад. От нее мутится в голове. Кэтрин сбросила свой рогатый головной убор на стул у окна, закатала длинные рукава. Она смочила салфетку водой из бутыли и приложила ее ко лбу, метавшейся по постели Бланшет. «Найдите Хэвис! Скорее!» — крикнула она сержанту. «А потом разыщите брата Уильяма Эпплтона. Нет, я не знаю, где он. Может, в Грейфрай-Арсе. Но приведите его». Сержант поклонился и поспешил прочь. Кэтрин села на постель и попыталась успокоить свою дочь, метавшуюся в горячке. В воскресенье, когда герцог выехал в Шотландию, Бланшет стала лучше. Жар сохранялся, но она меньше кричала и лежала спокойнее. Ее тело усыпали крохотные алые точки, и она, казалось, уже не так сильно страдала от боли. Брат Уильям сделал ей кровопускание и закутывал в мокрые простыни. Он давал ей жаропонижающие средства и опийные настойки. Он сказал, что хотя больная все еще в опасности, есть все основания надеяться на выздоровление. Кэтрин не могла оставить Бланшет одну, поэтому Хэвис с детьми отправилась в Кеннилуорт без хозяйки. Монах не позволил Кэтрин проститься с детьми, Он сказал, что эта болезнь живет в воздухе, а воздух — субстанция настолько тонкая, что никогда не знаешь, что он мог заразить. Поэтому он велел сжечь в комнате Кэтрин серную свечу. Но для взрослых, чье дыхание было крепче и могло сопротивляться миазмам, опасность была не так велика. В воскресенье утром, когда Кэтрин после мессы прощалась с герцогом у часовни, началась гроза. Небо стало лиловым, черные тучи прорезала молния, раздался гром, от которого содрогнулся дворец, хлынул проливной дождь и насквозь промочил поджидавшую кавалькаду. Рыцари и солдаты уже сидели на конях, готовые выступить, фургоны с вещами и повозка с Хэвис и маленькими буфортами стояли, готовые к отъезду. Кэтрин извинилась перед сэром Ральфом, который ее учтиво выслушал, сказав в ответ, что надеется к своему возвращению из Шотландии найти Бланшет, окончательно выздоровевший. Кэтрин печально обернулась и помахала детям. Мальчики замахали в ответ, а Хэвис высоко подняла Джоан и заставила ее послать матери воздушный поцелуй. Кэтрин попыталась улыбнуться. Она быстро вошла вслед за Джоном во дворец, в маленькую переднюю под Авалоном. Герцог был в полном боевом облачении. Стоявший поблизости сквайр держал наготове синий стальной шлем. Кэтрин протянула герцогу руки, жалобно на него глядя. По щекам ее текли слезы. «Любимая!» — воскликнул он, глядя на нее. «Не надо плакать. Бланшет скоро поправится. И ты приедешь в Кеннилуорт и встретишься со мной, как мы и договаривались». Он улыбнулся ей. «Да», — сказала она, но тут раздался новый удар грома, и стекла в окнах дворца задрожали. Кэтрин вздрогнула. «Это дурная примета», — прошептала она. «Гром в воскресенье! Гром в воскресенье! Дьявольский гром!» Она перекрестилась. «Джон, я чувствую какую-то опасность. У меня на сердце такой же мрак, как сейчас в небе. Дорогой, неужели мы не можем избежать этой разлуки?» Он тоже перекрестился, но с раздражением. Он торопился выехать и не очень верил в приметы, когда они не совпадали с его желаниями. «Гроза скоро кончится. Она уже сейчас рассеивается. Ты, наверное, чересчур утомилась, выхаживая этого испорченного капризного ребенка. Улыбнись, любимая. Я не хочу вспоминать в Шотландии твое унылое лицо». Она попыталась улыбнуться, но не смогла. Она видела, что в мыслях он уже был далеко от нее. Это было естественно. Его люди ждали его во дворе. Впереди были долгие, трудные дни путешествия, а их уже задержала гроза. Он наклонился, чтобы снова поцеловать ее, теперь уже на прощание, но ее страх перерос в панику. «Джон!» — воскликнула она. «Нашей любви что-то угрожает! Я знаю это!» Она обвела его шею руками, прижимаясь лицом к холодному металлу его лат. Он никогда не видел ее такой взволнованной, никогда она не вела себя так нелепо. Он погладил ее волосы и нежно сказал: «Тише, тише, успокойся», преодолевая раздражение, потому что любил ее. Но она продолжала плакать, и он, высвободившись из ее объятий, сказал: «Прощай, любимая, да хранит тебя Бог». Он вышел из комнаты, прежде чем она успела его остановить. Она смотрела из окна, как он садится на лошадь, которую держали сквайры. Дождь прекратился. Небо прояснилось над ланкастерским флагом, реевшим на башне Монмут. Кэтрин смотрела в окно и медленно махала шелковым шарфом. Герцог пришпорил коня и помчался через ворота на Стрэнд. Кавалькада последовала за ним под своды арки, повозка и фургоны поехали следом. Кэтрин смотрела, пока слуги не вернулись к своей работе, и огромный двор Савоя не опустел. Даже собаки успокоились и побрели к кухням. Огромный Савойский дворец, на три четверти опустевший, погрузился в молчание. В полусонном состоянии пробудет он до тех пор, пока не вернется его хозяин. А он скакал тем временем по сельской дороге через деревню Черинг-Кросс. Джон вдруг остановился и оглянулся назад, на свой прекрасный белый дворец, который был для него домом в большей степени, чем любой другой из его замков. Он нежно улыбнулся, вспомнив, как опечалена была Кэтрин, и подумал, что Савой служит прекрасной оправой для ее красоты. Он пришпорил своего жеребца и снова пустился вскачь. У него и мысли не было, что смотрит он на Савой в последний раз.